Глава 4. Он летел все выше и выше к белым облакам, пока дышать не становилось тяжело. Затем падал вниз, в последний момент расправляя громадные крылья, заставляя листву вихрем срываться с низких деревьев, а траву волнами пригибаться до самой земли. Влажная после недавнего дождя, она сверкала росой и остро пахла летом, свободой, дурманя голову. Дракон понесся дальше, который раз пролетая над бескрайним полем, походившим на изумрудное море. Там впереди темнел замок, который он покинул еще с рассветом. Ему нужно было немного успокоиться. Нет, ему нужно было совсем успокоиться, ведь не смел тревожить ту, которой требовался покой и его забота. Рейн сделал еще один круг, замечая, как что-то блеснуло в траве. Зверь спустился, последний раз взмахнув черными крыльями, и на землю ступили уже человеческие ноги. Молодой человек прошелся к тому самому месту, которое привлекло его внимание, и поднял тяжелую вещицу. Выполненная лучшим ксабирским ювелиром, она была желанной наградой для каждого ученика в Грахеймне. Наверное, не было никого, кто не желал бы заполучить ее. «Ивар, Ярн, тебя побери!» Рейн провел пальцами по чеканной поверхности медали, стирая грязь. «Зачем оставил здесь? Решил, что так просто можешь все выбросить? Решил, что можно зашвырнуть прошлое в траву, и это все решит?» – выкрикнул Броган. Он поднял взгляд к небу, словно брат мог его слышать, где бы сейчас ни был. Ветер растрепал черные волосы. Дракон тряхнул головой, убирая их с лица и сверкая сапфировыми глазами. «Почему решил за всех?» Молодой человек сердито затолкал награду в карман штанов и через мгновение вновь обратился, взмывая в небо черным зверем. Теперь его путь лежал обратно, к самому сердцу Рейгдана, родительскому замку. Рейн пролетел над двумя высокими башнями, опускаясь на крепостную стену. Он прошел вдоль нее, спускаясь по крутым ступеням во внутренний двор. Леди Айла беседовала с начальником стражи, отдавая ему распоряжение. Завидев сына, она велела мужчине оставить их и подошла к Рейну. «Ты покинул замок еще до рассвета», – проговорила с укором женщина. Великолепное бордовое платье стелилось за нею тяжелым шлейфом, а гладкие, как шелк, черные волосы были сплетены венком, украшенным фамильными рубинами, оставляя плечи открытыми. Белоснежной коже леди Айлы могла позавидовать и юная девица. В свои годы хозяйка Рейгдана оставалась по-прежнему привлекательной. «Я должен был уйти», – коротко ответил Броган. Мать не удовлетворили эти слова, она гордо выпрямилась и пошла к широкому крыльцу главного входа в замок, ожидая, что сын последует за ней. «Нам нужно поговорить». Рейн шумно вздохнул и, привычно пряча руки в карманы штанов, зашагал к дому. Айла не произнесла ни слова, пока шла по длинному коридору первого этажа замка. Из высоких окон лился теплый свет, согревая каменные стены и рисуя на полу причудливые узоры. Мать решила говорить с ним в главном зале. Едва они вошли, леди Броган уселась в свое кресло. Рейну полагалось стоять перед нею и внимать. Молодой человек смотрел на мать из-под лобья, искренне надеясь, что долгим разговор не окажется. «Твой брат принял разумное решение». Айла явно начала не с того, чего ожидал Рейн, и он заскрипел зубами, стискивая кулаки. «С этим вопросом мы с Ивором разберемся сами», – мрачно ответил Броган. Айла едва махнула изящной рукой, веля сыну умолкнуть. Дракон подчинился лишь из уважения к сидящей перед ним матери, но чувствовал, что надолго его терпения не хватит. «Тебе пришло приглашение из Венкель. Амбрус Берталан будет рад видеть тебя в числе своих учеников», – продолжала мать. Лицо Рейна исказилось от негодования. Он не верил своим ушам. «Ты отправила письмо ректору без моего ведома?» – зарычал молодой человек. «О твоей жене позаботиться», – проигнорировала его слова Айла и расправила рукава платья. «Ты должен отправиться к Сабир». Бертлан будет ожидать визита к завтрашнему дню. У тебя будет время попрощаться со своей лисой». Броган был так возмущен, что задохнулся от подобного заявления. Глаза его вспыхнули, а дыхание сделалось прерывистым, хриплым, окружая черным облаком дыма. Чешуя моментально скрыла половину лица, спускаясь до плеча по руке, обращая ладонь в чудовищную лапу. Рейн ударил ею о стену, заставляя ее пойти трещинами и осыпаться серой пылью. «Не смей указывать мне», – изменившимся голосом прохрипел юноша. Но, припоминая уроки мастера Эверетта, Рейн заставил себя дышать ровнее, обращая все свое сознание к той, что сейчас ожидало его в верхних комнатах. Он тряхнул головой, успокаиваясь и возвращаясь к человеческому обличию. «Проклятие! Ему нужно забирать Келеер и убираться из Рейгдана. Они загостились». Айла поднялась со своего кресла и пошла прямо на Рейна, придерживая длинный подол. Платье испачкалось оседавшей пылью, но хозяйка замка не обращала на это внимания, исполненная негодованием от неподчинения старшего сына. «Ты правитель этой земли? Хочешь этого или нет?» Пронзительным голосом проговорила мать. «Я никогда не смирюсь с твоим отказом от власти. Даже Ивар все понял и поступил как должно». «Что ты знаешь об этом? О том, что должно?» Мрачно отозвался Рейн. «Я устал от твоих интриг. С меня довольно». «На землях Грахеймна неспокойно», – качнула головой Айла. «Я чую беду. Райгдану нужен достойный правитель. Наш род должен поддерживать короля и нынешний порядок. Дарим...» «Я не собираюсь играть в ваши с Даримом игры», – остановил ее речи дракон. «Прими власть!» Глаза матери потемнели от ярости. «Я родился здесь, но я не чувствую этой земли», – устало ответил Броган. «Ивар вырос в Райгдане. Он дышит им, знает его. У меня иной путь, и ты должна смириться с этим. Оберону нужна помощь, и я всегда видел себя именно там. Я окажу поддержку брату, окажу ее тебе, но не оставлю Фелона. Это мое решение, мой выбор». «Так измени его!» Со стоном кинулась к нему Айла, ударяя кулаками по груди сына. «Твой сын не трава, что на ветру гнется в любую сторону», – глухо отозвался Рейн. «Мое слово твердо. Прими его. Так решил твой сын». «Ты был рожден для этого», – Айла отошла от него, скрывая горевший ненавистью взгляд. «Нельзя выбирать судьбу. Она предрешена. И ты в этом удостоверишься. Оставь меня сейчас!» Рейн наклонил черную голову, затем быстрым шагом покинул зал. Не останавливаясь, он прошел по коридору к лестнице и поднялся на верхний этаж замка. Там находились жилые комнаты. Броган толкнул нужную дверь и вошел в светлое, наполненное солнцем помещение. Высокие витражные окна только добавляли покоям тепла. Келлер стояла, придерживая одной рукой тяжелые шторы, и глядела куда-то на горы, которые чернели длинной грядой за зеленым морем полей. «Кел!» – позвал Рейн, и, не дожидаясь, пока жена обернется и подойдет к нему, сам преодолел расстояние между ними. Он жаром обнял лису за плечи и привычно положил подбородок на ее белоснежную макушку. Келлер сомкнула руки вокруг его талии, покорно прижимая щекой к груди мужа. «Твое сердце так колотится! Ты опять поспорил с матерью?» — тихо спросила девушка, с нежностью поглаживая его по спине. «Пусть тебя это не тревожит», — стараясь говорить мягче, отозвался Броган. «Я разберусь с этим вопросом». «Я не сомневаюсь», — улыбнулась лиса. «Ты отыскал Ивара?» Она отстранилась от мужа и присела на подоконник. В длинном платье это было не так уж и удобно, но привычки трудно менять. Расшитые жемчугом туфельки показались из-под подола серебристого платья, когда девушка согнула ноги в коленях и обняла их руками. Сверкающий, словно иней, шлейф опустился до пола, укладываясь мягкими складками. Рейн залюбовался женой, отмечая про себя, что она сейчас была подобна дивной ледяной статуе, и оттого хотелось немедленно снять ее с окна, за которым плавилось солнце. будто и в самом деле оно могло растопить его сокровище. «Так ты нашел брата?» Вновь поинтересовалась девушка, глядя на Рейна прозрачными голубыми глазами. «Да», – очнулся дракон и присел рядом с ней на другой край широкого подоконника. Молодой человек вытащил из кармана найденную награду и принялся угрюмо рассматривать ее. «Что это?» – потянулась к нему Келейр. Он получил ее в прошлом году на соревнованиях к Сабире. Рейн шумно вздохнул и протянул жене медаль. Лиса приняла вещицу, осторожно повертела в руках и прочла выгравированные письмена. Не все были ей понятны, но, видимо, это было некое пожелание дальнейших успехов. «Где он сейчас? Его нужно вернуть домой. Это так ужасно, что Ивар покинул замок». Келлер покачала белоснежной головой. «Люди видели, как дракон летел к стенам замка Арфен», – мрачно отозвался Броган. «Да ну!» Лиса соскочила с подоконника, запуталась в подоле и, пытаясь расправить, приподняла его. Рейн не преминул полюбоваться на стройные ноги супруги, но нахмурился, едва они скрылись под потоками струящейся ткани. «Не скачи так резко», – потребовал дракон. «Ты должна беречь себя». «По-твоему, я должна лежать все эти долгие месяцы в постели?» Келлер обидчиво надула губы и сложила руки на груди. «Это заманчивое предложение мы обговорим вечером». Синие глаза сверкнули, и губы Рейна тронула довольная усмешка. «Ах ты!» Лиса шутливо ударила мужа, вынуждая его схватить ее и поднять на руки. Келлер желала возразить, но Рейн склонился к ее лицу и остановил слова поцелуем. Ее губы манили своей прохладой, заставляли забыться и отмести на время то, что его беспокоило. Броган целовал жену, чувствуя, как мерно, кружась над их головами, на лицо и плечи ложились крупные снежинки. В последнее время лиса плохо контролировала свою силу, видимо, сказывалось ожидание дитя. Это известие ошеломило его до такой степени, что еще долго Рен не мог ни говорить, ни двигаться. Оглушенный только стоял и смотрел на жену, слушая, как колотилось бешено его сердце. Удивительным было ощущение, что сейчас, держа на руках возлюбленную, он держал целую семью. Его семью. За что боги послали ему такое счастье, Рейн не ведал. Но когда никто не видел и дракон оставался один, он безмолвно благодарил небеса за этот дар.